Идите к ним сами. Не заставляйте их приходить к вам. В главе 3 я описал искусственную среду обитания, в которой часто проходят исследования, и то, как эта среда зажимает респондентов, не давая им расслабиться и выразить свои истинные чувства. Дело даже не в самом помещении для фокус-групп. Работе могут мешать и другие факторы. Иногда, в редких случаях, помочь решить проблему может простая смена обстановки. Обычно я стремлюсь, насколько это позволяют время, деньги и клиенты, создать атмосферу, как можно более близкую к той обстановке и настроению, в котором респонденты будут контактировать с брендом или рекламным сообщением. Атмосфера должна быть такой, чтобы люди не старались рационально объяснять свои предпочтения. В работе с клиентами из самых разных отраслей мы достигали этого двумя способами. Во-первых, мы просто беседовали с респондентом или респондентами вместе, соответствующим задаче и теме разговора. Если это возможно, существует и другой способ ставить перед респондентами задачи, позволяющие получить уникальную информацию об их мире, даже если вы не можете в него попасть. Естественная среда обитания. Перед запуском игровых видеоприставок компании Sega почти все предварительные исследования для разработки стратегии агентства GS&P проводились с детьми в домашней обстановке. Порой это было делом рискованным. Одного исследователя укусил 6-летний брат респондента. В самый разгар беседы он выскочил из стенового шкафа в накидке с капюшоном и укусил гостя. Он так и не объяснил взрослым, зачем он это сделал. Мы просили детей позвать одного или несколько друзей, чтобы поиграть с ними в видеоигры. И почти все время наш сотрудник просто молча наблюдал за тем, как дети играют. Интервью всегда проводилось в комнате ребенка или в гостиной, если группа была большой. В знакомой обстановке и в присутствии друзей, а не среди чужих людей, как обычно бывает в фокус-группах, дети чувствовали себя намного более комфортно. К тому же подросткам всегда есть что рассказать друг другу. Когда мы проводили фокус-группы для компании Isuzu, был подготовлен специальный автобус, на котором респондентов отвозили в ближайший автосалон. Конечно, продавцы просто из кожи вон лезли, еще бы, им принесли на блюдечки 10 подготовленных, уже заинтересованных, состоятельных покупателей. А мы могли поговорить среди реальных машин, обсудить атмосферу автосалона на месте, а не по памяти. Иногда с семьями респондентов мы ходим в пицца-хат, а иногда приходим к ним в гости и заказываем пиццу на дом. Один из моих аккаунт-планеров, работая над заказом для нового бренда Джина, пригласил респондентов в модный бар, а другой провел серию фокус-групп на борту круизного судна Norwegian Cruise Line, предоставляя людям возможность поговорить о круизах прямо в открытом море с лицами, подставленными солнышку. Пример Norwegian Cruise Line интересен по двум причинам. Во-первых, в такой обстановке люди говорили о круизе совершенно не так, как на суше. На корабле люди говорили практически о том же самом, но гораздо эмоциональнее. И намного меньше обсуждали рациональные материальные аспекты круиза. Во-вторых, сотрудница агентства, которая вела этот проект, Мари Старвиню, находилась на борту с креативными директорами Стивом Люкером и Стивом Симпсоном. Прежде эти двое никогда не плавали на кораблях и были настроены скептически. Эта троица была неразлучна, обедала вместе, вместе плавала с аквалангами и без сомнений была объектом массы сплетен. Потом Стив Симпсон сказал, что это плавание сыграло огромную роль для рекламной кампании. Он помнит море, его чары и необыкновенное чувство легкости. Все трое, наравне со своими подопечными, испытывали такое же чувство, чувство свободы. Именно это состояние и стало основным элементом кампании «Здесь все иначе». Мы вернемся к ней в главе 6. Из этого плавания был вынесен важный урок. Аккаунт-планеры и креаторы должны не только искать людей, пользующихся продуктом, который они рекламируют, но и сами пользоваться этим продуктом. Конечно, если речь идет о круизе, это проще простого, но то же самое относится и к менее шикарным товарам и услугам, если мы хотим дойти до сути. Домашнее задание. Если провести исследование в естественной для респондента обстановке невозможно, можно получить представление о том, как он живет, другим способом. Попросите его выполнить определенные задачи самостоятельно, до того, как он придет на традиционный сеанс исследований. Я не буду приводить здесь слишком много примеров, потому что не могу раскрывать конкретных методик, но опишу два случая, когда такие домашние задания оказались для нас очень полезными. Первый пример – исследование, которое мы проводили для California Fluid Milk Processors Advisory Board. За неделю до фокус-группы мы попросили ее участников не употреблять молока, чтобы они увидели, каково это – несколько дней не пить молоко. Этот эксперимент привел к потрясающим открытиям и наглядно показал, какую роль играет молоко в нашей жизни. Я уверен, что было бы очень сложно, если не невозможно, сделать эти открытия только с помощью фокус-групп. История этой рекламной кампании подробно описана в главе 7 «Интуиция». Другой пример, о котором я расскажу немного больше, это простое задание перед посещением фокус-групп для компании Polaroid. Собственные исследования компании Polaroid показали, что основные конкуренты ее продукции – обычные 35-миллиметровые мыльницы. Фотопленка, которую нужно проявлять, и портативные видеокамеры, позволяющие мгновенно воспроизводить движущиеся образы. Мы хотели знать, как люди на самом деле используют камеры Polaroid. Что они снимают? Есть ли что-то, что может сделать только Polaroid, и в чем упомянутые конкуренты не могут с ней тягаться? Мы провели фокус-группы. В них участвовали и те, у кого был фотоаппарат Polaroid, и те, у кого его не было. За неделю до группы каждый респондент получал посылку. Владельцам фотоаппаратов Polaroid мы отправляли 2 пачки пленки, а те, у кого этих фотоаппаратов не было, получали 2 пачки пленки и фотоаппарат. Мы просили людей сделать фотографии, какие угодно, и принести их с собой в группу. Эти фотографии оказались очень интересными. Почти 90% из них можно было снять любым фотоаппаратом. Собаки и кошки, фото с друзьями на вечеринке и в парке. Все это были обычные альбомные снимки, которые дешевле и лучше можно сделать простым фотоаппаратом с 35-миллиметровой пленкой. Но остальные 10% составляли фотографии, которые можно сделать только мгновенной видеокамерой. Одна женщина сфотографировала себя в разных очках. Ей нужно было выбрать оправу, но она не могла вытащить мужа в оптику. Другой человек сфотографировал свою помятую машину. Он объяснил, что ему нужна была только 1 фотография, чтобы отослать ее своему страховому агенту, и камера Polaroid подходила для этого идеально. Еще одна женщина сфотографировала свою беременную сотрудницу, в шутку задравшую платье, чтобы продемонстрировать свой живот. И в довершение всего этого, один парень принес около 20 фото своей обнаженной девушки. Такие фотографии в проявку не отдашь, так ведь? Вот какой благоразумный молодой человек. Принес совершенно чужим людям откровенные фотографии своей голой девушки. Не правда ли? Все эти снимки кое-что объединяло. И Polaroid был уникальным решением. Один единственный щелчок — эффект неожиданности и нежелание относить фотографии в проявку. Все это были реальные примеры, и именно они вызвали самый большой интерес у остальных членов групп. Эти фотографии и стали катализатором для рекламной кампании «Смотри, что проявляется». Я продолжу рассказ о ней в главе 5. И опять же, хочу повторить, традиционные фокус-группы не позволили бы нам сделать подобные открытия. А без художественных снимков того благоразумного парня нам было бы намного сложнее убедить клиента принять идею рекламного ролика «Архитектор».